Глава 7. О родителях и детях. Вопрос. В Библии написано, что нужно почитать родителей. Как это сделать? Лидия, 26 лет. Ответ. Почитай отца и матерь твоих – это единственная Божья заповедь с обещанием блага здесь, на земле. Об этом говорит апостол Павел. Почитай отца твоего и мать – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 2-3. «Ты будешь счастлив, здоров и долголетен». Обычно, когда люди поздравляют кого-то, они перечисляют именно этот список. Если кто-нибудь пригласил вас на день рождения, можно подарить открытку с поздравлениями и написать там «Почитай отца и мать». Можно сказать, что вы таким образом пожелали имениннику многое и благое лето. Чаще всего о почитании родителей человек задумывается, когда возникают какие-то плохие отношения. При хорошем расположении мало кто размышляет об этой Божьей заповеди, которая должна выполняться со стороны детей. Есть и обратная сторона медали. Существует и заповедь о том, как родители должны относиться к своим детям. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 21. В Священном Писании сказано про отцов, потому что это чаще всего происходило от них. Матерей данная заповедь, конечно, тоже касается. Если говорить про уныние, это не просто печаль, слезы, залипание в интернете. Уныние – это состояние, когда человек ничего не может и не хочет делать. Детям будет гораздо легче чтить родителей, если те, в свою очередь, не будут их доводить. Если родители хотят, чтобы дети ощущали воздух под своими крыльями, им нужно всеми силами стараться детей не раздражать. Мы гораздо легче воспринимаем обиды со стороны неродных людей. В конце концов, можем перестать с ними общаться. Что делать, если речь заходит о близких? Если вы подросток и с ними живете, то избежать взаимодействия вряд ли получится. Взрослые же могут разъехаться при необходимости. Общение с теми, с кем живешь, всегда тяжелее, чем с другими людьми. Об этом сказано в Священном Писании, что враги человеку домашние его. Вот живут две сестры. Они прекрасно ладят со своими одноклассницами, а друг с другом нет. Почему? Потому что женская половина класса не живет в одной квартире. Если так случится, дружбе конец. Сложно чтить человека, с которым живешь, так как он лишает тебя комфорта, а мы все его очень любим. Маленьким детям это еще не принципиально. Но когда мы вырастаем, у нас появляется своя комната, кровать, стол, территория с личным беспорядком. Мы точно знаем, что, порывшись среди пустых бутылок, носков и мусора, сможем найти собственный телефон. И вдруг все прибрано. Отдельная трагедия. Наш комфорт нарушен. Родители вызывают раздражение. Отец с матерью, которые всеми силами хотят не раздражать своих детей, все-таки должны надеяться, что дети со своей стороны тоже будут относиться к ним с пониманием, будут их уважать. Понимание условий, в которых вы находитесь, упрощает исполнение заповеди про почитание. В большей части случаев люди раздражают нас не специально. Осознание этого иногда успокаивает. Продолжение вопроса. Как понять, уважаешь ты родителей или нет? Ответ. Уважение – вещь не абстрактная. Можно понять, уважает тебя человек или нет, по его поступкам. Если все на словах, то это напоминает стандартную сцену из фильмов, когда два алкоголика ведут диалог. «Ты меня уважаешь?» – спрашивает первый. «Уважаю», – отвечает второй. Потом обычно случается драка. С уважением относиться к поступкам другого человека достаточно сложно. Общество страдает от обесценивания жизни других людей. Мы очень четко фиксируем все, что мы сделали. Свой труд всегда очень ценится в нашем представлении. К чужим усилиям мы испытываем лишь равнодушие. Особенно это касается молодежи. У нее вполне очевидно непонимание усердия ближнего. Тем более, что есть вещи, для понимания которых нужно их пережить. Если девушка еще не рожала, то для нее претензии со стороны мамы про бессонные ночи, недосып, нехватку времени, усталость – пустой звук. Когда появятся собственные дети, тогда только она начнет задумываться, как неприятно было маме слышать, мол, она ничего для дочери не сделала. Хочется заметить, что отцовский труд сегодня не так сильно ценится. Раньше папа с малолетства забирал мальчика с собой на охоту, рыбалку, отдавал на воинское дело и был рядом. Сегодня добытчик просто уезжает на работу. Сын с ним времени проводит и не знает, как вообще вести себя с отцом, зарабатывать деньги. Он просто этого не видит. Папа как будто спускается в сокровищницу утром и вечером, приносит оттуда продукты, подарки и так далее. Уставшая мать обязательно недовольно намекнет, что мог бы и по дому помочь. Какой образ вырисовывается? Что глава семьи ничего весь день не делал. Если он еще и в выходной захочет отдохнуть, то вообще караул. Прекрасно, если папа работает, например, в гараже и чинит машины, а сын рядом копается. Тогда он видит труд и уважает его. Вопрос. Последнее время очень часто сталкиваюсь в интернете с горячими дискуссиями о том, что крестить ребенка в младенчестве неправильно. Это должен быть осознанный выбор человека. У меня возникло два вопроса по этой теме. Со стороны ребенка, как правильно относиться к тому, что тебя крестили в младенчестве? Со стороны родителя, как правильно объяснить ребенку, зачем вы его крестили и почему именно в этой вере? Ольга, 19 лет. Ответ. Эти вопросы возникают у детей только в тех случаях, когда точно не надо было их крестить. Когда ребенка крестили, соблюдая все правила, как положено, такого вопроса у него не может возникнуть. Мы крестим детей по вере родителей. Вера – это не просто признание, что Бог есть. В Священном Писании сказано так. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Послание к Галатам, глава 5, стих 6. Если мы говорим про родителей христиан, то они должны или уже любить Христа, или всеми силами стараться Его любить. Когда папа и мама причащаются, исповедуются, молятся, постятся, читают Священное Писание, стараются внутри своей семьи жить по-христиански, и для них Христос – реальный авторитет, то у ребенка нет выбора, он даже не крещенный будет христианином. Его воспитывают в христианском духе. В воспитании заложен корень от слова «питание». Чем питаются родители, тем будет питаться и чадо. По крайней мере, до подросткового возраста точно. Если отец с матерью преуспевают в духовной жизни, то они очень умело и тактично проведут своего ребенка по этому сложному турбулентному периоду. В тех случаях, когда родители крестили ребенка, но, хотя признают себя верующими, не живут по-христиански, то есть на богослужение еженедельно не ходят, Священное Писание не читают, молятся только перед ЕГЭ и так далее, малыш не вырастет христианином. Представьте, что лет в 15 подросток вдруг откроет для себя Священное Писание и после столкнется с прекрасным священником Павлом Островским. Потом он ему скажет, что уверовал и хочет креститься. Крещение – это начало христианской жизни. Что он скажет родителям? Что так и не понял, зачем его крестили? И что он хотел бы пережить это сейчас, познакомиться с Христом самостоятельно, начать свою христианскую жизнь? То есть где-то глубоко в детстве было совершено таинство крещения – затем перерыв в 15 лет и, как снег на голову, озарение будущей жизни. Крещение – это аналог свадьбы со Христом. После бракосочетания наступает семейная жизнь. После крещения – христианская жизнь. По факту получилось, что ребенка обручили. Он 15 лет где-то блуждал вне христианского дома, и теперь надо что-то делать. Здесь возникают вопросы. Когда не было христианской жизни, ребенок где-то с кем-то пообщался, наслушался околоисторических лекций проповедников в интернете и предъявляет родителям, что их иудейская вера его не интересует, он русский, и у него боги в виде Перуна и так далее, и хочет сменить вероисповедание. Вроде покрестили, но ничего не рассказали. Что тогда менять? Еще интересный момент. Родители, которые не крестят детей и аргументируют это тем, что ребенок вырастет и сам выберет, делают полную чушь. Простите, пожалуйста, все юные отроки, вы ничего не можете выбрать сами. Ребенок и подросток не может выбрать веру сам, так как на него огромное влияние оказывает окружающий мир. Вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, и она влияет на ваше восприятие. Чтобы ребенок смог различить, что хорошо и что плохо, желательно к 12 годам обучить его каким-то азам христианства и вообще жизни, чтобы у него появился стержень. Его не должно бросать из стороны в сторону. Сейчас он слушает отца Павла и верит ему, потом читает какого-нибудь известного биолога, популяризатора атеизма, и вот он уже сам атеист. То есть подросток не может определиться самостоятельно. За него это сделают информационные потоки. Родители, безусловно, могут взять на себя ответственность и сделать выбор за ребенка. Или его сформирует нянечка в детском садике, подружка из начальной школы, дружбан с пятого класса и так далее. Оказывается, нужно что-то вкладывать в свое чадо самим. Есть еще такой тезис, что можно ребенку показать разные религии и дать возможность выбора. Это практика двойных стандартов, то есть ложная. Нужно идти по какому-то одному выбранному пути. Почему в случае с религией вы хотите ребенку предложить множество разных вариантов, но во всем остальном так не поступаете? Как ему одеваться зимой? Вы натягиваете валенки, шапку, комбинезон, пуховый платок и так далее. А может, он хочет в шлепанцах, кроссовках или болотных сапогах пойти? Свободный же человек. Еще пример. Малыш просит попить. Надо сразу достать 10 стаканчиков. В одном молоко, в другом вода, в третьем квас, в следующем лимонад и так далее. Пусть сам выбирает. Мы же так не поступаем. Укладываем вовремя спать, кормим по режиму, отводим в школу по расписанию. Когда же дело касается религии, мы включаем инфантильные тормоза. Но ведь содержание важнее оболочки. Смотрите, есть конфеты и фантик. Вы приходите в магазин и просите дать вам килограмм батончиков. Никто не скажет, что нужны именно те сладости, которые в упаковке. Вам нужно именно их внутреннее содержание, а не обертка. Так вот, человек вырастает, ему 17 лет, и он понимает, что оболочка у него есть. Он чистый, стройный, у него красивые глаза, густые волосы, но нет ответа на вопрос «Кто я?». Судя по всему, он живет гораздо менее осмысленно, чем кот, потому что у того явно этих вопросов не возникает. Он четко занимает свое место в кошачьем мире и не заморачивается. Нужна помощь. За ней идут к родителям, но зачастую они сами не определены ни в чем. Спроси у них, в чем смысл их жизни. Скорее всего, возникнет только раздражение. Иногда в начале расспросов вам могут что-то ответить в стиле «вырастить детей», потом «внуков», а если внуков не будет. Когда попытаетесь уточнить, то вас попросят замолчать и идти в школу. Вопрос. В чем заключается наибольшее бремя и радость для родителя в процессе воспитания детей? Всегда ли родитель видит в ребенке продолжение себя, особенно произнося фразу «ты часть меня», «Ты как я», Арина, 20 лет. Ответ. Могу говорить только за себя. Я никогда не видел в детях продолжение себя. С одной стороны, я замечаю похожие черты характера, внешности, но с другой, четко понимаю, что мои дети – это творение Божие в первую очередь. Я должен привести их к Богу. У него есть определенное видение на их предназначение. Бог предназначил всех детей к чему-то. Я могу представлять, что мои дети станут чемпионами мира по фигурному катанию, но не нужно ставить свои тщеславные идеи выше замысла Творца. Пусть мои дети будут по-настоящему верующими в Господа, добрыми. Этого мне, честно говоря, достаточно. Я стараюсь всеми силами не оказывать на них влияние, чтобы они что-то делали ради меня. Не хочу их связывать. Хотелось бы сделать все, чтобы им было легко меня почитать. Я пытаюсь не создавать проблем в их жизни со своей стороны, не раздражать, а помогать. Безусловно, могу сделать им замечания. Всякое бывает. Что касается бремени и радости для родителя, в чем они заключаются? Для меня радостно, когда у моих детей есть очевидные успехи. Они развиваются, поступают по-христиански. Христос сказал: «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. Он говорил это именно про себя. «Когда внутри вас Христос, это невероятная радость». Про это же упоминает апостол Павел. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стихи с 16 по 18. Как можно всегда радоваться? Данные слова были произнесены во время гонений на христиан. Это про радость от Бога, про что-то очень внутреннее. Когда вижу, что мои дети поступают правильно, по-доброму, не сходят к злым людям, заступаются за слабых. Я этому очень радуюсь. Скорбь – обратная сторона, только добавляются болезни. Апостол Павел говорит: «Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 28. «Дети – это моя плоть и кровь. К ним я отношусь с гораздо большим трепетом, чем к окружающим. Во время их болезни хочется забрать ее себе. Переживания очень тяжелые. Когда они плохо поступают, я начинаю анализировать, где что-то не так объяснил, не помог, просмотрел. Понятное дело, что у них будут возникать ошибки, но не надо наводить панику из-за мелочей». Если ребенок не помыл посуду, не нужно бить в колокола и собирать всех прихожан, чтобы сообщить им, что мое чадо согрешило. Не поймут. Самая большая скорбь, если мои дети от Бога отвернутся и начнут жить как безбожники. Надеюсь, что этого никогда не произойдет. Сейчас они христиане. Я радуюсь и очень благодарен Богу за это. Если так случится, как возвращать? Конечно, буду расстроен. Что совесть подскажет, то и буду делать. Насильно мил не будешь, заставлять их или пугать бессмысленно. Человек отворачивается осознанно. Я видел массу людей, уходивших из церкви. Их особо ничем не удержишь. У меня есть хороший опыт на эту тему. Когда я учился в школе, в старших классах, то страшно хулиганил. Моя классная руководительница знала, что у меня папа священник. После очередной проделки, чтобы отцу не было позорно, она меня сама из милиции вела домой. Мне же в этот момент было абсолютно все равно, даже страх не присутствовал. Помню, мне родители что-то говорили, никаких эмоций. Глядя на меня образца 11 класса, можно сказать, что я являюсь хорошей мотивацией для тех родителей, у которых дети неудачники. Потому что тогда казалось, что это конец. Про других можно было сказать, что одни пойдут в МГУ, другие в МГИМО, эти родят, та красиво замуж выйдет, а Паша тюрьма или наркоманом станет, или совершит суицид. Расскажу забавный случай. В какой-то момент мои родители перестали ходить на родительские собрания. Вызвался мой старший брат Илья, ныне митрополит. Ему было около 22 лет. Он был один среди женщин. Все сидят и выясняют, кто в классе виноват. В итоге он не выдержал, хлопнул по столу, предложил определить зачинщика и вызвать его родителей на беседу. Все хором произнесли фамилию Островский. Вернемся к теме, как возвращать человека. Я благодарен Богу, что не совершил больших ошибок. Так сложилось, что мои знакомые, многие друзья, многих из которых уже нет в живых, умерли из-за наркотиков или сидели в тюрьмах за убийство, участвовали в драках. Когда я оказываюсь в районе, где раньше гулял, и встречаю своих ровесников, с которыми общался, их с трудом можно узнать. Это совершенно потерянные люди. Важно. Когда ребенок падает в тартарары, я бы точно не стал портить отношения, закрывать перед ним дверь, говорить, что он мне не сын. Может, я так и не поступлю в моменте, но очень не хочется дойти до этого состояния. Дети должны знать, что есть место, где их всегда примут. По крайней мере, я тем самым вышибаю почву из-под ног у дьявола. Так он не сможет вложить детям мысли о самоубийстве. Когда у человека все рушится, помысел о том, что ему никто не поможет, не выслушает ни одна живая душа, вводит в уныние и приводит к плачевным последствиям. Дети всегда должны знать, что есть место, куда они смогут прийти, и их там примут. «Я всегда буду с тобой. Ты можешь не стыдиться, не стесняться. Если нужно будет падать в грязь, буду с тобой вместе прыгать». Собственно, это и делает с нами Христос. Мы от Него можем отрекаться. Нам может быть абсолютно все равно на Него. Он все равно идет за нами, оставляя 99 своих овец и вытаскивая одну заблудшую со дна. Есть замечательные слова в Священном Писании. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там». Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Псалом 138, стихи с 7 по 10. Все оставят, а Бог нет. Хорошо, чтобы помимо Бога еще был бы и родитель. Бывает, человек находится в таком состоянии пустоты, что и Господа не замечает. Пусть будут хотя бы мама или папа, которые его видят. Вопрос. Я очень часто ссорюсь с родителями, больше, к сожалению, с мамой. Как правильно мириться с ними? Как признавать и исправлять свои ошибки? Как указывать на ошибки родителей? Что делать, если ошибки родителей повторяются? Михаил, 16 лет. Ответ. В чем сложность примирения? Есть семьи, где родители живут вместе. Я не беру в расчет те случаи, когда лучше бы они разошлись, если папа избивает маму, или он деструктивный алкоголик, или мама гуляет. Мы говорим про обычную, нормальную ячейку общества. Так почему бывает сложно мириться, особенно когда зачастую конфликты возникают как раз с одним из родителей? Потому что дети начинают сравнивать их между собой. Это огромная ошибка. Приведу в пример свою семью. Однажды у меня с дочерью состоялся разговор. Я объяснял ей, что сложности в общении с мамой у нее возникают из-за того, что у нее отец достаточно широко известен в стране. У него хорошо получается находить контакт с людьми. На этом фоне мама кажется совсем неудачницей. Но это не означает, что она плохо общается. «Если бы я издевался над тобой, не хвалил бы тебя, постоянно ругал, представляешь, какой любимой бы стала мама. Тогда просто от того, что она с тобой разговаривает и выслушивает тебя, ты была бы счастлива», — сказал я дочери. Ребенок забывает, что родители являются единым фундаментом. Родители являются единым организмом. Не нужно сравнивать желудок с печенью. У них разные функции. Если вдруг у одного родителя что-то получается хорошо, а второй в этом плане отстает, довольствуйтесь тем, что есть, от другого этого просто не жди. Бывает так, что мы с дочерью общаемся, а мама в этот момент стирает нашу одежду и одновременно с этим может что-то еще делать. Польза есть от обоих родителей. Гораздо большего заслуживают внимания те люди, которые совершают неблагодарный труд. Бывает, что у человека явно что-то очень хорошо получается. Его за это благодарят все окружающие. Если же труд не заметен, то человек почти ни от кого не слышит спасибо. Не знаю, как сегодня в школах, но когда я учился, у нас были таблички почти на всех косяках дверей. «Уважайте труд уборщиц». Ученики наплевали, наклеили жвачки под партами, оставили следы от ботинок на линолеуме, фантики мимо урны кинули, а им все это убирать. Еще и зарплата копейки. Мама может являться в семье той самой уборщицей и в придачу кухаркой, прачкой, врачом и так далее. Осознание этого именно за счет того, что вы все уже достаточно взрослые и умеете анализировать, помогает увидеть эту глубину неблагодарного труда. Вы также должны понимать, что как вас ранят обидные слова, которые родители вам говорят, так и их задевает ваше пренебрежение и непонимание. Случается и так, что папа с мамой ругаются в коридоре. Кто поведет ребенка на кружки в этот раз? А малыш сидит в своей комнате и все это слышит. В этот момент он понимает, что не нужен. Но это неправда. Просто такие слова нельзя говорить. Еще ошибка. Кто в семье является вторым, третьим, четвертым и так далее ребенком, понимает, какие ощущения вызывает сравнение со старшим братом или сестрой. Это же просто ад. Когда так происходит, ребенок начинает ненавидеть их. Его никак не мотивирует быть как брат или сестра, потому что он не они. Если ребенок в семье один, его могут сравнить с соседским мальчиком или с сыном маминой подруги. Случается, что родители жалуются на ребенка своим друзьям, когда те приходят в гости. И друзья родителей, в свою очередь, начинают малыша отчитывать. Это неправильно. Но это не означает, что ребенка не любят. Здесь очень важно разделять, что все-таки является любовью. Скорее всего, в случае какой-то опасности, болезни, когда вас все бросят. Может быть, пара друзей какое-то время с вами еще посидит рядом, потом они тоже удалятся. Останутся только мама и папа. Не потому, что вы классные, и не потому, что вы слушались, а просто потому, что они вас любят. Исключим те ужасные случаи, когда ребенок сирота, или родители его и правда предали. Некоторые из вас, может быть, это переживали. Например, когда папа оставил маму, и ему абсолютно все равно, как вы живете. Возникает сложнейший вопрос, как чтить отца? Это подвиг. Когда люди приходят с этой темой, мы говорим, что, по крайней мере, нужно стараться не желать ему зла. Потихоньку вылезать из бездны предательства. Выходить нужно очень-очень медленно, по чуть-чуть. Нет никакого оправдания такому поступку. Это, очевидно, не любовь. Понятно, что если вдруг что-то с таким ребенком произойдет, скорее всего, папа не приедет и не будет сидеть с ним до конца. В данном случае нужно запоминать эту боль, не обесценивать ее. Для того, чтобы потом никогда не причинять ее кому-либо. Пусть будет такой положительный исход из этих страданий. Как просить прощения? Надо быть чуть проще. Мы иногда сами усложняем все лишними мыслями. Я сейчас скажу одно, мне ответят другое. Не нужно нагнетать. В Священном Писании достаточно просто написано. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 26. Нет людей, которые не гневаются. Святые тоже испытывают гнев. Нужно не согрешать в этот момент, не надо усугублять. Помиритесь, прежде чем ляжете спать. Вдруг это последний день вашей жизни. Когда мне было 17-18 лет, у моей мамы случился сердечный приступ. Впервые в жизни я узнал, что моим близким могут вызвать скорую. В моей пустой мозговой комнате, где на тот момент не было даже тараканов, начали появляться какие-то очертания жизни. Оказалось, что мама может умереть. Это привело меня к умозаключению, что в любой момент мы или наши родственники могут предстать перед Господом. Слава Богу, все обошлось. Мама сейчас живет и здравствует. Если мы верим в вечность, то мир во взаимоотношениях с родителями гораздо важнее всяких обид. Продолжение вопроса. Нужно ли стремиться к каким-то отношениям с родителями, если они в разводе и не хотят общаться? Лидия, 26 лет. Ответ. Нет, это разные вещи. Если с вами не хотят общаться, не надо к этому стремиться. Общение от слова «общее». С вами не хотят иметь ничего общего. Бессмысленно пытаться. Скорее всего, ваши отношения станут хуже. По крайней мере, на это шансов гораздо больше, чем на то, что они улучшатся, если вы будете навязывать себя в качестве собеседника. Когда нас игнорируют, почтение заключается в том, что мы молимся за своего родителя и в случае опасности оказываем ему необходимую помощь. Например, кого-то из вас оставил отец или мать, и родитель не идет с вами на контакт, а вы со своей стороны уже ничего не можете с этим сделать. Вдруг вы узнаете, что человек нуждается в поддержке. Предположим, остался без еды. Надо купить продукты и передать их. Независимо от того, как вы к нему относитесь. В этом будет выражаться ваше почтение. Бывает даже это сложно сделать. Вопрос. Как помочь понять своим родителям, что я уже достаточно взрослая для того, чтобы принимать свои собственные решения? Это больше касается вопроса о послушании. Я должна слушаться своих родителей, но в то же время у меня есть и свое мнение, и свои какие-то желания. Где найти эту грань? Юлия, 17 лет. Ответ. Мне папа всегда говорил, что не надо провоцировать своих детей на непослушание. Это большая мудрость. Я благодарен ему, что он сказал эти слова, когда мои дети были еще маленькими. Что это означает? Если вы видите, что ребенок не хочет вас слушаться, а это грех, то сделайте так, чтобы он его не совершил. Попытайтесь как-то эту ситуацию обойти. Христос говорил: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Змея перемещается по земле, и, если встречает препятствие, она его оползает. Когда я вижу, что ребенок не может что-либо сделать, я предложу ему попробовать попозже. Или я его постепенно подведу к тому, что он должен совершить. Просто отказ и нежелание выполнять нужное действие уже не надо оправдывать. В таких случаях стоит проявить силу. Не физическую, а голосом заставлять. Это уже кнут. Главное, не переборщить в количестве, не раздражать. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 4. От уныния дети точно не захотят делать то, что я их прошу. Если мы хотим, чтобы наши дети были самостоятельны, нам придется совершить так называемый «прыжок веры», куда-то прыгнуть, зная, что останемся живы, но при этом нам не видно дна. Это очень сложно сделать по отношению к своим детям. Мы их любим и не хотим, чтобы им было больно. Но придется поверить в определенный момент, что они справятся, дать им право на ошибку. Не поощрить ее, а предоставить им право жить самостоятельно. Их ждет полноценная жизнь с огромным количеством радостей и успехов, неудач и оплошностей. Это обычная жизнь, какая есть. Прыжок веры далеко не все родители могут сделать. Тогда ребенку нужно самому об этом папе с мамой сказать, что либо они верят в него, либо он сделает это сам. Другого варианта нет. Рано или поздно ребенок все равно вылетит из гнезда. Может быть, только после их смерти, когда ему стукнет 60. В любом случае, придет время, и он окажется без их контроля. Чем раньше это произойдет, соответственно тому возрасту, как Господь устроил, тем лучше. Первые яркие проявления самостоятельности появляются в 12 лет. Об этом написано в Священном Писании, когда Христос именно в этом возрасте демонстрирует свою самостоятельность – причинив между тем боль своей маме, Пресвятой Богородице. Они пошли вместе в храм, и он там остался, не предупредив родителей. Ходили тогда большими семьями, и за детьми особо никто не следил. Заметили его отсутствие спустя сутки. 2 дня потратили на поиски, и лишь на третий день они встретились. и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Евангелие от Луки, глава 2, стихи 48-49. Мама его приняла эти слова и сложила их в своем сердце. Понимаете высоту мудрости и доверия Богу? Кто с детства в храме может сказать, что именно в 12 лет появляются мысли о правдоподобности существования Бога? Вдруг его нет? Это нормально. Начинает проявляться самостоятельность, возникают вопросы касательно веры. Прекрасно, если у родителей с детьми доверительные отношения. Ребенок может, не боясь, рассказать о своих размышлениях. У меня так происходило со старшей дочерью. Сначала дошла до нуля ее детская вера. Потом, постепенно, на основе воспитания, которое было заложено, годам к 15 стала формироваться уже более осознанная. Не стоит ругаться с родителями. Вы в любом случае рано или поздно улетите из гнезда. Они могут оставить дверь открытой, сохранив с вами добрые отношения, и поддержать вас и ваш выбор. Или они могут настаивать на своем и далее, со всеми вытекающими последствиями. Например, дочка говорит, что хотела бы поступить в лингвистический университет. Родители против, потому что в их семье все были медиками испокон веков. В итоге она поступает в Сеченовский или Пироговский, оканчивает его и врачом так и не становится. Время потеряно. В душе страдания и чувство обиды из-за того, что ей испортили жизнь. Папа с мамой, может быть, признают, что они ошиблись, но они хотели как лучше. Нужно планомерно, без конфликтов, уважая опыт родителей, доносить до них свою точку зрения. Вопрос. Ты поссорилась с родителями и идешь к ним извиняться, а они говорят, что им не нужны твои извинения, не прощают тебя. В следующий раз тебе страшно просить прощения. Ты боишься услышать те же слова. Что делать в такой ситуации? София, 13 лет. Ответ. Я расскажу печальную историю из своей жизни. В какой-то момент заметил, что прошу прощения у своей жены гораздо чаще, чем она у меня. При удобном случае я высказал свое неудовольствие по этому поводу и спросил, почему так. Она промолчала и долгое время не хотела отвечать на вопрос. Позднее я все-таки узнал, почему так происходит. Она сказала: «Ты знаешь, когда мы вступили в брак, я постоянно просила у тебя прощения, если была в чем-то виновата. Но ты после каждого прощения такую длинную проповедь читал, что я решила больше не извиняться, по крайней мере, часто. И я перестал это делать. Хотя я никогда своей жене не говорил, что я ее не прощаю. Это вообще запрещено. Но сам факт этих лекций неверный. Важнейший закон христианства написан в Библии, и звучит он так: дважды за одно преступление не наказывают. На второе осуждение нет права. Значимый закон справедливости в плане преступлений и наказаний. Этот принцип сохраняется даже в современной юриспруденции. Когда человек осужден за какое-либо преступление, например, за убийство, его наказанием является лишение свободы на 10 лет. Одно злодеяние – одна расправа. Больше никто не имеет права ему хоть что-то вменить или добавить. Если подойти к этому человеку и плюнуть ему в лицо за совершенный поступок, можно вполне оказаться следом на скамье подсудимых. К чему я это веду? Предположим, вы сделали что-то плохое, переступили черту. Очевидно, поступок неправильный. Вы идете просить прощения. Муки вины не покидают вас. По сути, это уже наказание. Не надо путать со словом «кара», это другое. Наказание от слова «наказ», «воспитание». В Священном Писании сказано про Господа: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Откровение, глава 3, стих 19. Если человек осознал свою вину, пришел к родителям и искренне попросил прощения, то он уже исправился. В ответ должно быть только принятие и понимание. Таким образом создаются условия для того, чтобы в следующий раз, согрешив, а это обязательно случится еще не один раз, потому что мы все ошибаемся постоянно, ребенок пришел с повинной снова. Я имею в виду мелочи какие-то, а не действия на уровне Уголовного кодекса Российской Федерации. Вопрос, который задал апостол Петр Христу. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи раз». Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 21-22. Сколько раз пришли, столько и прощать. Почему? Потому что мы сами в этом нуждаемся. Есть другой евангельский принцип, тоже фундаментальный. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Постоянно совершающий преступление хочет, чтобы каждый раз, приходя ко Христу на исповедь, он уходил оправданным. Тогда он должен делать то же самое и по отношению к ближнему своему. Сколько раз мы получали от Господа жесткое вразумление? Представьте, идет девочка по улице. Вдруг ругнулась, ей сразу гроза в одну ногу ударила. Она возопила: «За что, Господи?» Следом во вторую ногу прилетела. Вот это справедливо. Пороптала, получила. Око за око и зуб за зуб. Люди же не читают закон Божий. Там смерть почти за каждый грех. Поэтому не было перенаселения на планете. Когда мы читаем нотации ребенку, мало того, что это проходит мимо, так еще и выстраивает внутри него стену страха. Родители не просто провоцируют его на закрытость, но и на ложь. Когда нам страшно признать свою вину, мы начинаем изворачиваться. Как потом из этого вранья выбираться? По идее, нужно сказать всю правду. Кто из нас на это способен? Иногда лжи становится настолько много, что человеку даже самому себе страшно и тяжело признаться, как все обстоит на самом деле. Если бы Господь Бог открыл нам хотя бы 1% наших совершенных грехов, то мы бы этого не выдержали, отчаялись. Поэтому Бог скрывает от нас наши провинности, оставляя совсем чуть-чуть для отягощения нашей совести. По факту слов, сказанных в испытательных или в игровых целях, то есть не всерьез, надо всеми силами стараться избегать. Это касается не только родительских отношений, но и взаимодействий священника с мирянином. Человек приходит на исповедь, ему и так плохо, страшно. Вдруг священник начинает ругать кающегося, а ведь он пришел к Господу. Надо быть пастырем добрым, который щадит свое стадо. В Священном Писании сказано: «А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 12. Священник, который не щадит свое стадо, называется лютым волком. Соответственно, если родители не щадят своих детей, они тоже относятся к этой серой категории, потому что по отношению к своим чадам они являются пастырями. Кстати, это совершенно не означает, что они не любят своих детей, но могут совершать волчьи поступки по незнанию, искренне думая, что воспитывают правильно своего ребенка. Плохо, что это имеет печальные последствия. В любом случае, если вы понимаете свою вину, надо за свои действия нести ответственность и просить прощения, даже когда в ответ будете получать негатив и не один раз. Ничего страшного, и слава Богу за все. Мне бывает тяжелее, чем другим людям, потому что меня очень многие знают, и я понимаю, что своими словами причиняю боль. Я часто прошу прощения, даже когда мне кажется, что ничего плохого и не сделал. Хочется быть со всеми в мире. Продолжение вопроса. Может ли такое систематическое прощение привести к легкомыслию тех, кого прощают? Лидия, 26 лет. Ответ. Может. Легкомыслие приведет к проблемам. Мы приходим на исповедь, несерьезно каемся и не ценим Божие долготерпение. Начинаются сложности. К сожалению, иногда мы учимся только на ошибках. Поэтому родителям нужно терпеть. Они все равно будут воспитывать, объяснять, но лучше проявить выдержку, чем жесткость, и не оттолкнуть от себя детей. Господь от нас не так много требует. Надо понимать, что в отношениях родителей и детей действуют два способа, как ребенка можно подогнать – кнут и пряник. Главное – не переборщить с первым и не исключить второе. В воспитании пряники – это важно. Опытные наездники периодически дают лошади яблочко или сахар, чтобы был добрый контакт. В случае с детворой какие могут быть пряники? Похвала. Нужно хвалить, всегда можно найти за что. Благодарность. Если родители поручили своим детям что-либо сделать, то должны им за это сказать спасибо. Всегда приятно, когда тебе признательны. Как священник я исповедую людей, совершаю богослужение. Делаю то, что должен. Это мое служение. Отрадно, когда труд становится благодарным. Об этом сказал Христос. «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». Евангелие от Луки, глава 10, стих 7. Трудящийся всякий, не только тот, который делает по доброй воле. Человек, заключенный на зоне, подметает дворы. Это его исправительные работы. Он обязан это делать, так как наказан, но все равно есть смысл его поблагодарить. Вера в человека. Надо воодушевлять ребенка, говорить, что у него все получится. Не стоит обесценивать даже небольшие усилия. Родители должны детскую оценку держать в чуть-чуть завышенном состоянии. Жизнь и так ее будет регулярно занижать. Например, к бабушке приезжает внук, она его пирожками кормит, и говорит, какой он герой. Его полиция ищет, а она его еще больше кормит, пока не нашли. Ведь в тюрьме харчи казенные, так себе. Кстати, у бабушек почти всегда одни пряники. Они уже пожили жизнь и понимают, что все вокруг будут обесценивать. Вопрос. Если родители мусульмане или лютеране, а человек хочет стать православным христианином, при этом он не хочет портить с родителями отношения. Как это сделать? Сергей, 15 лет. Ответ. В Священном Писании есть слова, которые очень многих людей, в том числе верующих, ставят в неудобное положение по отношению к Богу. Их удивляет, что Господь такое говорит. Есть два варианта – жесткий и обычный. Приведу в пример первый случай. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26-27. В другом месте сказано мягче. «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня». «И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Этими словами Господь очерчивает иерархию. Иера – священно, арх – лестница. Бог в плане любви ставит эту лестницу. Он выше всех людей. Тогда возникает вопрос – есть семья, родители по-настоящему воспитывают своего ребенка в вере в Бога. У ребенка есть самостоятельный выбор, и он говорит, что их вероисповедание не истинно. Что с этим делать? Есть мысли, что у нас на Руси славян крестили огнем и мечом, насильно, заставляли верить. Но вы не можете принудить человека верить, потому что это чувство находится глубоко внутри. Формально, из страха, он начнет исполнять религиозные предписания, но в душе будет придерживаться старого уклада. Самый распространенный пример в семьях, где дети с детства воцерковленные, в какой-то момент ребенок перестает верить во Христа, но все равно ходит в храм, на исповедь, причащается, читает молитвы вместе со своими родителями и так далее. Как только подворачивается момент, чтобы уйти, он снимает с себя крест и говорит, что больше в Бога не верит. Это не происходит внезапно, проснулся и перестал верить. Это постепенный процесс. Если у родителей вдруг возникает такая проблема, то надо действовать очень тактично, деликатно. Резкие движения лишь ускорят происходящее. Как православные люди, мы должны искать причины случившегося. Многих христиан в молодом возрасте могут привлекать другие религии. Кого-то цепляют более структурированные ответы на вопросы, более свободный образ жизни и отталкивают наши нравственные предписания, понятия искупления, первородного греха и так далее. Нужно разбираться, обязательно ли истина должна быть удобной, расслаблять. Она может быть где-то непростой. Говорят, что чужая душа потемки. Люди настолько многогранны, непредсказуемы. Почему же закон Господа должен быть четким? С одной стороны, он прост. Относитесь к человеку так, как вы хотите, чтобы относились к вам. С другой стороны, когда мы начинаем смотреть на Бога, что значит на любовь, то все уже не так однозначно. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 14. Поэтому простая религия со своим легко доступным выполнением правил может притягивать. Бывает, что юноша может захотеть сменить веру, потому что влюбился в девушку-мусульманку. В придачу у нее вера крепче, чем в семье у этого парня. У него родители приходили на Пасху и на Рождество в церковь, может быть, раз в год причащались, ездили пару раз в паломнические поездки. У возлюбленной же образ жизни полностью соответствует ее вероисповеданию. Это не может не воодушевлять. Совсем не значит, что там вера истинная, просто хочется себя серьезно к какому-то направлению прикрепить. Есть и только внешнее проявление веры, которое может нас впечатлять. Ко мне, как к священнику, приходили ребята из других религий и говорили, что хотят принять крещение. Но по какой причине? Например, если девушка-мусульманка начала встречаться с парнем-христианином, и желает стать православной из-за будущего мужа. Ее нельзя крестить, потому что крестить можно того человека, который во Христа верит. Не может быть возлюбленной выше Христа. Редко бывает, когда в христианской семье хорошо воспитанный в христианской вере ребенок резко полюбил другую религию. Это просто невозможно. Он любит именно Христа и не может получить этой любви в другом вероучении. Продолжение вопроса. Лютеране и староверы по факту тоже христиане? Я слышал, что это все-таки неправильно. Если все это христианство, то как человеку прийти к истинной вере? Ответ. Все познается в сравнении. Сначала нужно возрастать в той вере, в которой вы родились. Когда вы уже знаете свое вероучение, в нашем случае православное, изучили историю церкви, то сможете православие как главную ветвь сравнить с другими верованиями. В этом смысле я не переживаю, так как с точки зрения истории церкви мы точно можем сказать, что сегодня есть только одна церковь, у которой учение в полной мере, без каких-либо отклонений, совпадает с учением церкви 4-10 века, когда состоялись первые Вселенские соборы, существовал символ веры, и была канонизирована Библия. Мы берем то, что говорили святые отцы того времени, и сопоставляем. В те века церковь была едина. Все те ереси и искажения в наше время отсутствуют. Можно взять православную церковь, католическую, лютеранскую, кальвинистов, протестантов, баптистов, пятидесятников и так далее. Только обращаем внимание не на то, как люди себя ведут. На это не стоит смотреть, а берем именно учение и сравниваем с истиной. Истина – это Христос, Он оставил учение, и сравниваем его с тем, как было в древности. Это называется сравнительное богословие. Вопрос. Что делать ребенку в ситуации перестановки ролей внутри семьи? Например, когда родители вырастили не одного ребенка и решили оставить некоторые домашние дела, перенеся ответственность за них на детей. Происходит смещение ролей. Функции родителей переходят на ребенка. Не просто убраться дома, а проследить, чтобы папа вовремя покушал и не ходил голодным и так далее. Помимо того, что ситуация не выглядит здоровой, она еще отнимает время и накладывает достаточно значимое чувство вины, когда ты чего-то не сделал. Андрей, 21 год. Ответ. Вопрос непростой. С одной стороны, бывает, что дети правда заботливые и хотят родителям помогать. У них есть такая возможность. Папа с мамой, вырастив детей, умыли руки, отдыхают, и все счастливы. В нашей семье так и происходит. У меня ребятня еще не выросла. Но от нас с женой уже не требуется постоянного внимания и контроля. Особо у них ничего не просим, не напрягаем, лишь бы все было в мире и согласии. Тем более они уже в какой-то мере самостоятельные. Плохо, когда появляются манипуляции. «Мы тебя вырастили, и теперь ты должен. Человеку уже много лет, а он привязан». Всем известна проблема маменькиных сынков. Маме 60 лет, сыну 40, а он не может жениться. Или у него был уже брак, но семья рухнула, потому что мама или родители оказались важнее. Надо о них заботиться. Они и не против. С удовольствием этим пользуются, даже требуют. Надо приезжать на дачу, копать огород и так далее. Другими словами, принуждают к чему-то, вредя при этом жизни своего ребенка. Ждать помощи от своих детей нормально, но не за счет их жизни целиком. В каждом случае придется конкретно смотреть, что происходит. Бывает так, что родители заболели. Например, несколько лет до смерти моей бабушки мы за ней ухаживали. Нас 4 брата, и для того, чтобы она чувствовала себя нормально, мы сами готовили ей еду и тихонечко подливали лекарства утром и вечером, потому что она была против медикаментов. Именно потому приходилось стряпать, хотя бабушка могла сама себя прекрасно накормить. Благодаря этому она прожила еще 4 года, слава богу. Это то самое почитание. Если с родителями не складывается, в конце мы обязаны оказать им необходимую помощь. Кто, если не мы? Касаемо чувства вины. У апостола Павла есть четкое правило. Печаль, приводящая к покаянию от Бога, приводящая к унынию от бесов. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Чувство вины, связанное с законом Божиим, всегда можно проверить, посоветовавшись с опытным священником, может даже с 2-3, на всякий случай. Вопрос. Ребенок приходит к родителям просить прощения и получает его. При этом они выстраивают какие-то временные санкции. Неделю без конфет или завтра без прогулки. Это правильно? Марина, 14 лет. Ответ. Смотря почему это происходит, если это вводится за не очень серьезные вещи, то у родителей в будущем возникает опасность потерять силу этого кнута. Когда проступок будет абсолютно других масштабов, этот подход не сработает. Представьте резинку. Если ее сильно растягивать, она потеряет свою форму. То же самое происходит в отношениях между родителями и детьми. Нельзя перегибать палку. Ребенок тайком от родителей взял их планшет, посмотрел мультфильмы, попался на этом, и ему запретили их на неделю. Он снова втихаря продолжает это дело. Что делать? На месяц лишить? Потом на 3 года? До каких пор этот запрет? Далее нужно смотреть на отношения. Бывает, что наказание ребенка мотивирует, и он исправляется. Или наоборот, еще больше встает в позу. Родители должны смотреть на плоды. Вообще, это достаточно конкретный вопрос. За что именно вводятся такие наказания? Например, вам запрещено неделю гулять. Предлагается ли альтернатива? Если нет, то у вас появится масса свободного времени. Отправить читать книги? Есть ли дома книги, подходящие для вашего возраста? Готовы ли сами родители проводить это освободившееся время с вами? Это важно, даже когда человек оказывается в тюрьме. Там люди не сидят просто так, они работают и даже получают деньги, часть из которых уходит государству. Никто не бездельничает, там строгий режим. Особо хотел бы выделить наказание лишением телефона. Это не тот случай из моего детства, когда не разрешали смотреть телевизор. Совершенно разные истории. Сегодня сотовый – это не некое средство для просмотра рилсов, котиков и так далее. Это средство для общения. В каком-то смысле в наше время социализация человека. Можно по этому поводу переживать, но изменить ничего не получится. Наши дети не знают мира, когда ни у кого не было телефонов. Чтобы позвонить человеку в другой город, нужно было идти на телефонную станцию, где заказывали звонок. В кабинку была очередь. Уходя гулять, ребенок знал, что если он не явится домой спустя час, его мама будет с городского телефона обзванивать морги и больницы. Все понимали, что возвращаться надо вовремя, потому что папа с мамой начнут переживать. Ваши родители жили в то время. Когда они забирают у вас мобильный, они даже не очень понимают, что на самом деле это не просто запрет, а лишение всего общения. Поэтому надо думать, насколько наказание соразмерно преступлению. Еще один вид строгости – повышение голоса. Им нужно пользоваться редко. Когда применяется этот метод, естественная реакция – некий трепет, страх в ответ, в хорошем смысле. Можно привести в чувство своего ребенка, ничего не лишая. Если родитель начинает орать на него с самого раннего детства, когда он еще слов не понимает, то в нужный момент ребенок его не услышит. Вопрос. Как сохранить доверие родителей, если ты совершила ошибку и при этом собираешься ее исправлять? Вероника, 14 лет. Ответ. Это вопрос больше к родителям. Потеря родительского доверия – болезненная тема. Мы в Господа верим и в то, что Он нас не бросит. Хотелось бы, чтобы родители были буквально образцом Господа. Если отец с матерью вдруг сообщили, что больше не верят вам, то в этом тоже есть их вина, однозначно. Они вас воспитали. Например, вы не сдержали свое слово, не выполнили обещаний или просто им соврали и потеряли их благосклонность. Если уже так сложилось, то надо постараться перед Господом быть честными. Даже несмотря на то, что вам не доверяют и хочется все бросить. Особенно подмывает сделать назло, когда несправедливо обвиняют. Тебе говорят, что ты алкоголик, а ты не пьешь. Но так настойчиво называют, что уходишь в запой. Например, девочки могут постоянно говорить, что она непристойно одевается, хотя она носит нормальную одежду. И раз так нечестно настаивают, то гардероб у нее меняется в соответствии с комментариями. В первую очередь не надо действовать наперекор самому себе. Нужно открыть Господу свое желание быть добрым и попросить помощи у Него. Хотелось бы еще обозначить такую мысль. Если вы терпите боль от несправедливости, запоминайте ее. Ведите дневник, вам это пригодится, когда у вас родятся собственные дети, и будет очень сложно себя сдерживать. Он поможет вам осознать, что они маленькие, совершенно беззащитные, ничего не могут сказать вам в ответ. Из-за этого вы расслабляетесь, и потом так просто их во всем обвинить. Будьте максимально собраны по отношению к своим детям. Думайте наперед. Каким образом это все может откликнуться в будущем? Это принцип «не навреди». Та самая трепетность, с которой к нам относится Господь Бог. Как деликатно Он ведет себя по отношению к нашей жизни. Вопрос. Как простить родителей, если не получается? Лидия, 26 лет. Ответ. Мы зря на некоторые вещи смотрим, как на некий разовый акт. Был обижен, простил и забыл. Так не всегда бывает. Это же целая история. У нее есть корни, ствол и яблочки. Птички на этом дереве гнезда свили. Столько всего произошло. Как вы это все срубите? В глубине останутся длинные толстые отростки. Надо выкорчевывать. Иногда на это уходят годы. Простить в начале, когда только что все произошло, гораздо легче. Маленький цветочек расцвел, ты его вырвал и выбросил, Никаких усилий и проблем. Дальше сложнее. Например, вы живете с родителями. Они вас оскорбили, вы обиделись. Потом возникло недопонимание, и сверху еще досада наложилась. Затем у вас вроде попросили прощения, так что лучше бы и не делали этого. Корни разрослись. Хотя в итоге искренне перед вами извинились, и все хотят жить в мире. Но обида гложет. Не случайно злопамятство преподобным Аввой Дорофеем сравнивается с торфом. Торфяные пожары – страшное дело, их очень сложно тушить. Обычное возгорание можно залить одним махом, а торфянники могут тлеть месяцами. Самое интересное, что торф никто не замечает, и все нормально. Просто при сухой погоде не надо зажигать спичку, вспыхнет огонь. В этом суть злопамятства. Вы вроде простили, но остались какие-то воспоминания, неприятные эмоции. При встрече с этим человеком отдаленно всплывают события произошедшего, и появляется дым. Вы полностью простили человека, и сердце ваше кажется вам чистым. В какой-то момент с тем человеком произошло что-то плохое, вы ему искренне сострадаете. Потом у него случается очень приятное событие, а вы почему-то не радуетесь. Это тонкая грань злопамятства, мы обычно внимания на нее не обращаем. Но где-то глубоко внутри все-таки осталось чуть-чуть торфа. При этом нужно обязательно помнить, что есть люди, которые имеют на вас зуб, думают про вас плохо, и вы для них скелет в шкафу. То есть помимо того, что есть некоторые личности, которые вам неприятны, есть и те, кого напрягаете вы. Исходя из правила, которое мы видим в молитве «Отче наш», что нам надо простить долги наши, так же, как и мы прощаем должникам нашим. Нам надо просить Господа простить нам наш внутренний торф и всеми силами стараться не зажигать его в других. Вопрос. У меня в семье папа неверующий. Со временем сложилась традиция смотреть с ним по пятницам фильмы, а по субботам оперы, где очень много страстей происходит. В воскресенье нужно идти на причастие. Подготовка должна быть накануне. Что делать? Ульяна, 15 лет. Ответ. Во-первых, я поддерживаю, когда в семье есть какие-то традиции совместного времяпрепровождения. Были такие времена, когда нам говорили, что собираться вместе, играть на гитаре и петь неприличные песни – плохо. Если сегодня кто-то встретится для совместного времяпрепровождения, я буду счастлив. Когда в наше время в семье складываются традиции что-то делать вместе, это хорошо, нужно ценить. Наверное, есть смысл тоже участвовать в формировании досуга. Собираетесь посмотреть кино? Предложите что-нибудь интересное сами, не обязательно православное. То, что папа неверующий, не означает, что он вас не любит или у вас отношения плохие. Вполне можно ему сказать, что после просмотра подобного жанра вы всю ночь пугаетесь, и предложить смотреть вместе что-нибудь более легкое. Надо действовать деликатно, чтобы папе захотелось продолжать дальше поддерживать эту традицию. Вопрос. Что делать, если родители обесценивают мои проблемы? Татьяна, 15 лет. Ответ. Это странная тема. Кажется, что в моей жизни не было этих перипетий. Я был очень легкомысленным, мне было не очень страшно. Логично было бы, если бы я вырос человеком, который совершенно никого не понимает. Однако, когда мы не чувствуем, что людям плохо, это грустно. Потому что мы никогда не можем свои проблемы кому-то навязать. А самое главное, не хочется этого делать. Вам больно, вы начинаете об этом говорить. И если вас не принимают, то вы вряд ли потом еще раз будете эту тему поднимать, потому что станет еще больнее. Вполне естественный инстинкт самосохранения. Вы не хотите, чтобы стало хуже. Начинаете в себе замыкаться. Я рекомендую попробовать написать письмо родителям или тому из них, кто больше склонен к пониманию. И в нем можно подробно изложить все свои переживания и страхи. Как минимум, не будет видно их реакции сразу. В таком варианте есть два плюса. Во-первых, когда мама с папой прочитают ваше послание, они получат информацию через другой орган восприятия. Будут смотреть, а не слушать. Это станет для них новым опытом. Есть, конечно, небольшая опасность, что даже такую откровенность могут обесценить. Я такое встречал. Но надеюсь, что такого не произойдет. Когда вы рассказываете, нужно время, чтобы вас выслушали. А в случае с письмом вы заранее все написали, отдали, и человек, когда ему удобно, взял и прочитал. С текстом тоже могут налететь и сказать, что вы надоели со своими проблемами, все для вас делают, пора успокоиться и пойти лучше выучить уроки, а не выдумывать ерунду. В таком случае, если вы верующий человек, нужно обратиться к знакомому священнику, который вас сможет выслушать, а не плюнуть вам в душу еще раз. Не дай Бог воспользоваться вашим положением. Когда открываешься человеку, становишься очень уязвимым и внушаемым. Важно это понимать. Не случайно многие люди, когда идут к психологу, сами того не замечают, как попадаются на крючок. Специалист может с них и деньги вытягивать, и в мозг им вложить все, что угодно. Пришел, сел на диванчик, начал повествование, и вот, душа-то раскрыта. Залезь в двигатель машины и поковыряйся там, или починишь его, или сломаешь. Если обесценивают ваши проблемы, запоминайте эту боль. У вас будут дети, и не всегда просто заметить, что им нехорошо. Они сами порой не знают, как выразить свое состояние. Например, у моей дочки 2 года болела голова. Она просто не понимала, как обозначить свою проблему, и считала, что головная боль возникает у всех, и это нормально. На фоне данной проблемы у нее появились тревожность и раздражительность. Хорошо, что мы с ее мамой палку не перегнули. Во время рядового разговора я обратил внимание, что дочка как-то напряжена. Я спросил, в чем дело. Она ответила, что голова болит, надо что-то делать. Дочка же буднично отмахнулась и сказала, что она у нее уже 2 года болит. Мой ребенок не знал, как мне об этом сообщить. В итоге оказалось, что головные боли возникли из-за быстрого роста. Нужно было просто витамины пропить. То есть вы должны будете сами создавать своим чадам доверительные условия. Бывает, что против воли человека кто-то может к нему прикасаться, трогать там, где неприлично. Дети, которые сталкиваются с домогательствами, не знают, как об этом рассказать. Наводящими вопросами нужно навести их на правильные мысли. Объяснить, что случается разное, и ребенок в этом не виноват. Надо дать понять, что вы всегда на стороне своего ребенка, что бы с ним ни происходило. Это как минное поле. Нужно быть очень осторожным. Вопрос. Можете ли вы дать наставление детям, которые растут в невоцерковленной семье? Допустим, что родители считают себя православными, но ходят в церковь раз в год, на Пасху, освятить куличи. При этом не ведут духовную жизнь. Что делать детям, когда они не хотят жить, как их родители? Например, у меня была такая ситуация во время Великого Поста. Мне было тяжело питаться отдельно от родителей, ходить в храм, участвовать в таинствах. Юлианна, 17 лет. Ответ. Так как в доме родители имеют над детьми достаточно большую власть, не стоит их провоцировать или рвать с ними отношения. Не пугайте родителей. Не надо, как пророк из Ветхого Завета, с посохом угрожать им, что они сгорят в аду, а затем спичкой поджигать стол, на котором стоит непостная еда. Если у вас на этой почве начнутся конфликты, есть большая вероятность, что вас не будут отпускать в храм. Христос говорил, «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами?» Евангелие от Луки, глава 14, стих 31. Стоит ли начинать воевать с родителями? Тем более, если хотите, чтобы они в будущем тоже воцерковились и стали христианами. Явно это нужно делать не через страх. Отец с матерью начинают за вас переживать и думать, что вы в секту попали. Вы можете свободно ходить в храм. Вас отпускают на богослужение. Это уже очень хорошо. Не понимают родители, что такое постная еда и почему вы должны так питаться. Придумайте себе пост сами. Чуть меньше сидите в интернете. Ограничьте количество сладкого. Больше времени потратьте на чтение духовной литературы или пусть даже классической, художественной. Уже прекрасно. Безусловно, это богоугодные действия. Очень часто хочется совершать какие-то искусственные движения, на которые зачастую мы сами не способны, не готовы. Поспешишь – людей насмешишь. Все должно быть естественно. Это рост. Люди, бывшие учениками Христа, ходили с ним 3 года, были свидетелями чудес, в том числе и воскресения Христова, но даже к тому моменту не имели достаточной веры. На некоторые вещи требуется время. Добродетели укореняются не хуже греха. Чтобы не нанести вреда родителям, действуйте очень спокойно, осторожно. «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. «Живите просто. Обидели? Попросите прощения. Потребовали родители что-то сделать? Сделайте. Будьте в мире и согласии. При этом будьте, как змейки. Покажите, чему вы научились у Христа. Любовь всегда связана с аналитическим мышлением. Надо всегда думать чуть-чуть наперед, чтобы достичь добрых плодов». Вопрос. «Я переживаю за спасение своих родителей. Понимаю, что они очень много грешат. Никогда не исповедовались, не причащались. Я стараюсь приложить свои усилия, но насильно не заставляю. Потихоньку семья начинает задумываться о том, чтобы стать на путь истины. Хочется, чтобы побыстрее это произошло». Юлианна, 17 лет. Ответ. Вам может быть страшно, что ваши родители умрут без покаяния, потому что вы любите их. Но вы же и Господа любите, доверяйте Ему. Он знает, что они вам дороги, и знает их сердце. Возложите на Него свое упование и поменьше фантазируйте. Не создавайте иллюзию. Грустные воспоминания о прошлом и мысли о грядущем являются ложью. Вы видите лишь одну часть истории. Целая жизнь в будущем вам недоступна. Если качает или в ту, или в другую сторону, вы перестаете существовать в настоящем времени. Древние египтяне клали табличку с именем в могилу с умершим. Они верили, что когда Бог после смерти человека пройдет мимо захоронения и произнесет написанное, то покойный воскреснет. В этом суть имени. У него есть очень странное оживляющее свойство. Когда мы поминаем людей, мы их имена называем, они все у Господа. Вопрос. Несут ли родители ответственность за грехи детей? Если да, то какую? София, 16 лет. Ответ. Надо разбираться. В каких-то случаях точно несут. Родители, которые не воспитывают своих детей в православной вере, потом пожинают соответствующие плоды в виде проблем. У любого действия есть последствия. С другой стороны, бывали случаи, когда люди, взращенные прекрасными родителями, все портили. Есть вещи, которые совершает сам человек, и отец с матерью уже ни при чем. Думаю, что самим родителям нужно по совести смотреть, что является их промахом, а где они были бессильны. Бывает, приходит бабушка на исповедь и плачет, что она своих детей неправильно воспитала. Они до сих пор в церковь не ходят. Я сомневаюсь, что ее дети, которым уже по 60 лет, не приходят в храм только потому, что в них этого не заложили. Одно дело, человек в 20-25 лет не понимал ничего, но потом у него уже появилась возможность разобраться, по какому пути следовать. Но, безусловно, родители несут ответственность за жизнь своих детей. Продолжение вопроса. Я считаю, что родители в меня много вложили. При этом у меня много грехов, и появляются новые. Насколько для них это опасно в будущем? Ответ. Не насколько. В любом случае грешили вы, независимо ни от чего. То, что вы переживаете за своих родителей, прекрасно. Главное не совершать вольных грехов. Когда четко знаете, что нельзя, так как появляется риск совершить грех хулы на Святого Духа. Это осознанное богоборчество. Вопрос. Как христианам относиться к предательству? Меня несколько раз предавал один и тот же человек, И каждый раз, прощая, я открываю душу и общаюсь с ним, как раньше. Недавно меня снова предали, и я задумалась, стоит ли мне продолжать общаться с этим человеком. София, 16 лет. Ответ. Хотя я перед вами открыт в этой аудиокниге, очевидно, если сейчас встанет вопрос о постройке какого-нибудь помещения в храме, я не буду вам это поручать. Не по той причине, что считаю вас плохим человеком, а потому что мы с вами не близки и не знаем друг друга. То же самое касается и внутренних сокровенных вещей. Чем шире вы открываете свою душу, тем болезненнее плевок. Например, человек вас обидел, затем искренне попросил прощения, и вы его простили. Далее вы можете спокойно вместе пойти в магазин за мороженым. Но рассказывать ему же, какое у вас настроение, о чем вы переживаете, уже небезопасно. Вы имеете полное право не раскрывать себя полностью. Апостол Павел говорил: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Открываясь нехорошему человеку, будьте готовы получить скверну. Попробуйте потом снова стать чистыми. Поэтому после прощения можно доверять до определенного уровня. Все познается по своим плодам. Если в вашей жизни будет хотя бы один друг, который будет вас выслушивать и при этом не навредит, вам очень повезет. Для девочки хорошо, если это будет ее муж, для мальчика – жена. Я благодарен Богу, что у меня есть жена. Мы с ней 20 лет в браке. Это великое благо. Я исповедуюсь у своего родного отца с 7 лет, то есть я хожу к одному и тому же священнику 35 лет. При этом моя жена знает меня гораздо лучше, чем мой духовный отец и родной папа, потому что мы с ней одно целое. Уровень доверия настолько высок, что о нем даже вопрос не стоит. Большое количество друзей и подруг со временем отлепится. Не потому, что они плохие, вы просто друг про друга забудете. В такие минуты, кстати, очень важно, как поведут себя родители. И пусть даже они могли вас обесценивать, независимо от того, верующие они или нет, скорее всего, мама с папой за вас заступятся или окажут помощь в сложный момент жизни. В этом ценность родителей. Вопрос. Как сказать родителям, что их контроль надо мной переходит все границы? Раньше у меня стояло приложение Family Link, где я ничего не могла сделать в телефоне без разрешения мамы или папы. Сейчас у меня его нет. Стоит только прослушка и геолокация. Как можно намекнуть родителям, что это стало раздражать? Вероника, 14 лет. Ответ. Контроль создает недоверие. Родители все равно не смогут вас защитить от каких-то плохих вещей, если вы захотите их сделать. Неоднократно приходилось сталкиваться с такими историями, когда родители так сильно опекали своих чад, что для них была как ядерный взрыв информация о том, что их дети к этому моменту уже не просто матом ругаются, а зачастую пьют или вполне что-то серьезнее делают. Например, скажу дипломатично, имеют очень вольное отношение с противоположным полом. Если человек захочет что-то скрыть, у него это получится без какой-либо особой смекалки. Он спокойно найдет способы, как обходить контроль. В чем задача воспитания? Чтобы ребенок стал самостоятельным и, сталкиваясь с теми или иными искушениями, знал, как им противостоять. Для этого нужно снимать где-то контроль, иметь доверительное отношение. В турбулентный период лет в 12 человек переживает массу сложных моментов. У него меняется тело, вследствие чего может возникать физическая боль, давят страхи внутри, появляется неуверенность во многом и так далее. Можно пройти этот этап вместе или же контролировать на расстоянии. То есть планировать привести ребенка туда, куда нужно. Это может сработать только если точка, куда вы его ведете, совпадает с планом Господа о вашем ребенке. Какой шанс попасть туда, куда нужно? Нулевой. Слишком много разных факторов, которые невозможно учесть. Начать хотя бы с того, что это разные поколения. У родителей есть представление, каким должен быть их ребенок в 18 лет. но оно устарело к моменту его взросления. У меня нет никаких шансов понять нынешнего 18-летнего молодого человека. И это совершенно другое время. Так же, как и он не представляет, что такое жить без интернета, как пользоваться телефонной книгой или использовать дорожную карту для того, чтобы добраться до пункта назначения. Мы из разных миров. Нужно доверять своему ребенку и быть рядом с ним, чтобы при падении его поддержать, помочь, сказать нужные слова. Он, например, слишком торопится, а вы предлагаете ему не спешить, подумать. Но это сложно, потому что требует постоянной работы головы. Задача родителей – костьми лечь ради своих детей, чтобы к 18 годам они стали более-менее самостоятельны и могли жить без них. В конце концов, мы все можем внезапно умереть. Надо успеть что-то передать. С контролем это не получится. Однажды он будет снят, и вам придется в кратчайшие сроки учиться жить свободно, неся ответственность за свои поступки. Вопрос. Существует ли какой-то наиболее важный период в религиозном воспитании ребенка, когда важно не перегнуть палку и при этом не упустить момент? Ольга, 19 лет. Ответ. Думаю, что с 12 до 14 лет самый ответственный период. До 12 лет надо показывать личный пример всеми силами. Не нужно слишком много говорить про Бога, необходимо своей жизнью о нем проповедовать. Есть известная фраза «Не говорите детям о Боге, говорите Богу о своих детях». Ребенок до 12 лет не очень понимает некоторые слова. Для него это сложно. Начиная с этого возраста у ребенка появится самостоятельная вера. Возникнут вопросы, и родителям надо быть подготовленными к этому моменту в плане вероучения настолько, чтобы они могли своими словами найти правильный, индивидуальный подход под своего конкретного подростка. У меня две старших дочери, Серафима и Василиса. Они совершенно разные. То, что подходило одной, абсолютно не работало с другой. Поэтому, если до 14 лет выстраивать корректный и подходящий способ взаимодействия, то потом будет гораздо проще. Если момент упущен и воздействие начинается после 14, то у ребенка параллельно с этим начинают работать сильные гормоны, появляется влюбленность, требуется какая-то определенность, поиски пути и так далее. То есть вы уже чуть-чуть опоздали. Это будет сказываться на взаимоотношениях. Всему свое время. В Евангелии сказано, что Христос проявил себя с 12 лет. Мне кажется, что при нормальных родителях 2 года достаточно для того, чтобы пролететь основную турбулентность с ребенком. Буду честен, в большинстве своем я говорю про девочек. С мальчиками может быть иначе. На личном опыте я этого не проходил. Если думаете о своих детях, действительно переживаете, то с Божьей помощью все получится преодолеть. Используйте диалог. Это когда люди по очереди молчат. Сначала дети прислушиваются к сказанному, потом наоборот. Это молчание должно быть внимательное, активное. Действительно должно быть желание понять и разобраться в ситуации. Дети видят, что их уважают, и тогда они раскрываются. Начинают доверять.